Первый шаг. Формула самовнушения, направленная на преодоление инертности, психологического барьера, страха перед началом диетотерапии, помогают пациентам заставить себя начать лечение и сделать первый шаг на пути к похудению. Я совершенно изменил свое отношение к питанию, к своему здоровью, к своей фигуре. Я решил начать сделать первый шаг к выздоровлению. Все мои мысли направлены только на похудение. Я думаю только о похудении. Наконец-то я принял правильное решение восстановить свой вес, начать диетотерапию и больше не разрушать свой организм перееданием. У меня есть сильное желание нормализовать свой вес. Для того, чтобы победить ожирение, мне надо начать соблюдать диету. Сделать первый шаг к восстановлению веса. Я должен преодолеть свою инертность. Я должен начать проявлять свою волю. Для этого необходимо сделать какие-либо конкретные действия, связанные с переходом на новый пищевой режим. Сколько раз я давал себе слово начать новую жизнь, начать новую борьбу с ожирением, приступить к диетотерапии и вести здоровый образ жизни? Сколько раз я давал себе слово начать лечение с понедельника, после праздников, и всякий раз нарушал свое слово? И вот, наконец, я принял решение начать новую жизнь, приступить к диетотерапии и борьбе с лишними килограммами. Это для меня единственный, уникальный шанс восстановить свой вес, свое здоровье, улучшить качество своей жизни, вновь стать стройным, здоровым и молодым. Поэтому мне надо мобилизовать все свои духовные силы, всю волю на борьбу с ожирением. Необходимо как можно серьезней подойти к процессу лечения, потому что, возможно, больше такого шанса восстановления веса и здоровья у меня не будет. Необходимо сделать первый шаг на пути к лечению, совершить конкретное действие, начать соблюдать диету не с завтрашнего дня, а уже сегодня, сейчас, сию минуту. Или сейчас, или никогда. Если сейчас я не приступлю к диете, не откажусь от сладкого и мучного, я никогда не восстановлю свой вес и потеряю свой единственный шанс на излечение. Этот шаг может в корне изменить всю мою жизнь. Если я похудею, я вновь стану стройным, молодым и красивым, как и 10 лет назад. У меня появится легкая походка, исчезнет отдышка, нормализуется артериальное давление. А главное, появится хорошее самочувствие, улучшится настроение. Я вновь, как в молодости, испытаю настоящую радость жизни. Изменится ко мне отношение окружающих, родственников, коллег. Для них я стану бывшим толстяком. Окончательно и бесповоротно. Из больного толстяка обжоры я превращусь в стройного, энергичного человека. И для всего этого надо только сделать первый шаг. Сейчас, как никогда, мне необходимо поверить в себя, в свои силы. Именно от первого шага зависит результат лечения. Надо только начать с какого-то конкретного действия. Купить кефир, приобрести напольные весы, уже с утра сесть на диету. Если я уже с утра приступлю к диетотерапии, то уже к обеду мой аппетит снизится на 50%. Значительно уменьшится влечение к запретным продуктам. Надо только начать. Я твердо решил начать соблюдать диету. Что бы ни случилось, это ни в коем случае не помешает мне выдержать диету. Каждый день диеты, каждый день разгрузки приносит мне здоровье и молодость. Нормализуется работа печени, почек, сердца и всех органов и систем.